Дом, милый дом. Нет, не могу я так сказать про этот дворец с внушительным внутренним садом. Да, мне удалось купить небольшой дворец на четвертой линии от императорского, но он мне не нравится. Чисто статусное здание. Мой дом на Колдане и больше, и красивее, и уютнее. Найму управляющего, пусть следит здесь за всем. Переделывать что-то под себя не буду. Дворец не шикарный, хотя, я в других еще не бывал, только на картинке видел, но и не бедный. Все-таки столичная планета Звездной Империи. Но хоть теперь нет проблемы с бронированием мест в гостинице. Своя недвижимость, где можно спокойно переночевать. Вот только еще охрану надо, прислугу. А плевать, пусть будущий управляющий этим займется. Завтра коронация молодого императора, а сегодня я хотел еще посетить свой благотворительный фонд. Посетить тайно и внезапно, никого не предупреждая. Центральный офис фонда находился на столичной планете Иридан, как и несколько реабилитационных центров, здесь же, но уже в курортной зоне. До самого центра хотел пройтись пешком, но передумал. Пока не обзаведусь охраной, лучше так не рисковать, и это, несмотря на то, что у меня на хвосте будут висеть как минимум 5 топтунов из СБ. Все-таки заказал флайер. Офис находился недалеко, но наземного транспорта кроме скоростных поездов в столице больше не было. Как здесь было принято, у каждого здания имелось 2 парадных входа, один с улицы, другой с крыши. Я заходил с крыши, куда меня и доставил флайер. Сейчас на мне была повседневная армейская форма. Даже в отпуске вне специальных зон отдыха и проживания, я должен был быть в форме, требование устава. Двери офиса приветливо распахнулись. К моему удивлению, здесь не было автоматической службы секретарей. За стойкой сидели живые девушки, с заметной военной выправкой, наверное, из тех, кто прошел реабилитацию и остался работать в центре. По моей просьбе кадровый отдел отдавал предпочтение именно таким кандидатам. «Доброго дня, господин майор», — вскинулась мне навстречу одна из девиц. «Приветствую вас в благотворительном фонде герцога Ассварга «Пылающее сердце». Чем могу вам помочь?» «Здравствуйте. Я бы хотел видеть управляющего. Это возможно?» «Простите, а вам было назначено?» — поинтересовалась девушка, явно чувствуя, что просто так управляющего требовать не будут. «Нет, мне не назначено, но уверяю вас, он будет очень рад меня видеть. Одну минуту, пожалуйста, я уже передала сообщение». Уже через пару минут из лифта мне навстречу вышла высокая женщина на вид лет 40 со знаком медика на лацкане комбинезона. А ведь я даже не знал, что управляющий фондом женщина. «Доброго дня, господин майор, я Лейерт, управляющая фондом. Чем я могу вам помочь? Прошу вас, если не затруднит, давайте отойдем. Не хотелось бы обсуждать наши дела при посторонних. Тогда прошу в мой кабинет». Мы спокойно прошли в лифт и спустились на 3 этажа. По дороге я с интересом наблюдал рекламные проспекты и фотографии с различных мероприятий с участием фонда, развешанные в коридоре. Это радовало, не просто так все было затеяно, а действительно работало. Наконец женщина привела меня в свой рабочий кабинет, который, на мой взгляд, выглядел довольно скромно. Обычная офисная мебель, рабочий терминал, все очень сдержанно. Работники фонда явно не шиковали. Смею позволить себе догадку, господин майор, начало первой управляющая. Я вижу, что вы ветеран, удостоенный имперских наград, имеете боевые шевроны, все понимаю. Но у нас очень строго с очередностью. Вы наверняка станете просить за кого-то из своих сослуживцев. Все понимаю, но уверяю, даже обычная очередь тех, кто попал к нам, движется достаточно быстро. Лиаэрт или Лиаэрт, не удержался я, потому что всегда не мог понять по интонации, а невежливым быть не хотелось. Лиаэрт, если угодно, весьма рад. Прошу простить, что свалился вот так вот на голову, вижу, что забот у вас хватает, но вы меня неправильно поняли. Позвольте представиться. Никас Сварг, действующий майор флота Империи. Представившись, я открыл идентификатор нейросети. Господин герцог, простите, удивилась женщина, явно взволновавшись. Я действительно несколько замотана. Рада наконец-то с вами познакомиться, лично. Правду сказать, не могла представить, что вы так молодо выглядите. Представляла себе убеленного сединами пожилого аристократа. Да уж, свои истории аристократы не любят выносить на публику. Постараюсь не отнять у вас много времени. Хочу услышать вашу оценку всего, что происходит в фонде. О, надеюсь, вы понимаете, что желающих попасть в наши программы, гораздо больше, чем мы можем себе позволить. Но на все программы, что были утверждены, финансирование поступает в полном объеме, без задержек. Ваша юридическая фирма просто не позволяет кому бы то ни было затягивать вопросы финансирования или задержки по поставкам. В прошлом месяце мы получили от аграфского клана «Белый цветок» дополнительный медицинский комплекс производства «Империи Галанти», 12 уровня с учебными базами для медиков. Я сама сейчас изучаю эти базы в ускоренном темпе, прежде у меня был допуск только 10 ранга. Очень рад это слышать. Я заметил, что некоторые сотрудники фонда из бывших военных, в частности, та милая девушка, что меня встречала, так и есть, бывший сержант разведки Эрнеерт. Очень хорошо, не стану тратить ваше время, но хочу обратиться с просьбой, ведь все личные дела военнослужащих проходят через вас, не так ли? Да, господин герцог, согласилась доктор. Присматривайтесь к ветеранам, быть может, кому-то из них, кто покажется вам достойным и перспективным, годным к дальнейшей службе, требуется дополнительное лечение, быть может, восстановление. Через некоторое время у меня появится необходимость в преданных людях. Экипажи кораблей, десантники, разведчики, технические специалисты. Пока просто присматривайте, да и сами имейте в виду. Очень нужны верные люди, те, кто будут готовы дать клятву дому Сваргов. А уж за благодарностью дело не встанет. Очень приятно это слышать, господин герцог. Нередко нам попадаются просто уникальные специалисты. Но общей программы порой бывает недостаточно. Вижу, что вы прекрасно меня поняли. Я сообщу вам через юристов о дополнительном финансировании такой инициативы. Попытайтесь объяснить таким людям, что мое желание получить верных людей за счет их инвалидности или увечья, ни в коем случае не подкуп и не попытка загнать в долги. Это просто предложение, которое не оставляет никаких дополнительных обязательств. То есть такого человека, неважно, даст он свое согласие или нет, все равно включит в программу. Это уже после из тех, кто согласится, я буду выбирать, и опять же возьму далеко не всех. Давайте пока ограничимся 100 человек в месяц. Все счета присылайте юристам. Все они будут оплачены без замедления. Все будет сделано, господин герцог. А теперь что касается сотрудников фонда. Есть какие-то просьбы, пожелания, требования? Если честно, то есть, до нас дошли слухи. Поправьте меня, если это не так, что у вас, на вашей планете, есть курортные зоны. Я понимаю, что это, наверное, звучит, но наших зарплат с трудом хватает для проживания на столичной планете, и хоть здесь есть свои курортные зоны, вы же понимаете. Я вас прекрасно понял, госпожа Лиаэрт, можете обрадовать своих сотрудников. Всех без исключения. Раз в год вам будет положен плановый отпуск, бесплатный билет до Калдана и обратно и полная путевка на 20 календарных дней для всех членов семьи, тоже бесплатно. Большое спасибо, господин герцог. Это действительно хорошая новость для нас. Я еще подумаю о создании детских лагерей отдыха для своих сотрудников. Вы подали мне хорошую идею. Спасибо, господин герцог. Странно, все упорно считают Калдан моей планетой. А не жирно ли для такого салаги, как я, целю планету, да еще к тому же аграрную и с хорошими ресурсами, да еще и в таком удачном месте на границе двух империй. Хотя, если верить Сарду, он там скупил все, что можно, и даже все, что нельзя. Ладно, пусть все остается как есть. Попрощавшись с маркизой, приставка перед ее фамилией означала один из младших дворянских титулов соответствующей маркизе, я спокойно добрался до своей новой резиденции. Уже оттуда связался с юристами и обсудил вопросы финансирования фонда, повышения зарплаты сотрудникам, всем, без исключения, плюс те обещания, что выдал. Поработал до полуночи. На следующий день за мной прибыл заказанный заранее флайер представительского класса. Я трансформировал свой костюм в парадную флотскую форму и своевременно явился ко двору на церемонию коронации. Но во дворец меня не пустили. Сотрудник службы безопасности нашел меня в списке приглашенных, но с пометкой о том, что я не прошел проверку. Я попросил повторить все это под запись, вежливо попрощался и почти сразу же отправился в порт, на ближайший корабль к месту службы. Разумеется, что такая пометка появилась в списке напротив моей фамилии не просто так, это была месть генерала Ярна Асвальда. Не знаю, на что он рассчитывал, но с логикой у этого упыря явные проблемы. Или он думал, что я учиню скандал. Наивный. В какой-то мере я ему даже благодарен. Мне эта светская тусовка и даром не нужна. А вот за то, что он меня исключил из списка, может и прилететь. Не от меня, от нового императора. Ведь генерал только что отсек от трона еще одного потенциального сторонника. Попахивает саботажем. И не какого-нибудь баронета, а целого герцога. И не важно, что за мной пока не стоит гвардия и собственная эскадра. Это дело наживное. Главное в том, что он выдал свое отношение, а это для специалиста его уровня, просто непростительно. Сам дурак, нарвался на неприятности там, где можно было избежать явных проблем и сделать все тихо. Позже разгребу этот бардак, есть на кого свалить всю вину. Эх, хорошо меня в свое время шериф Клик научил все важные события писать под протокол. Тут как в шахматах, у меня все ходы записаны. На самом деле на коронацию императора мне и не хотелось попадать. Помпезное и пафосное мероприятие, может и хорошо для какой-то части лояльной публики, но я как-то сам по себе. В сторонники меня, пока, никто не звал, и даже не пытались, и поэтому действую исключительно в своих собственных интересах. Но есть идея, как нагадить генералу. Для этого нужен неучтенный эскин, или несколько. У меня как раз доучился 11-й ранг программирования, вот и будет мне выпускной экзамен. Есть еще и 12-й, но с этим позже. Надо чуть сбавить обороты обучения, и так напрягаюсь больше положенного. Прибыв на свою базу, я написал рапорт командованию о досрочном возвращении с отдыха и тут же приступил к своим обязанностям. А мои обязанности сейчас, с помощью штрафной роты разгребать мусор. Штрафников, особенно с небоевыми специальностями, ведь не только в бой кидают первыми, их еще на грязные и опасные работы отправляют. А я имею полномочия, коль уж получил такую роту под свое командование, как наказывать провинившихся, так и поощрять усердных. Выждав ровно сутки, чтобы в голове все остыло, и осмыслив кое-какие детали, я после утреннего построения собрал дежурную команду, не в полном составе, только бригадиров. Итак, граждане штрафники, ответьте мне, пожалуйста, за время, что я вами командую, сколько наказаний я назначил? Ни одного, господин майор, тут же ответил старший бригадир. А сколько раз я заставлял работать сверхурочно? Не было такого, господин майор. Как вы думаете, граждане штрафники, известно ли мне о том, что в бригадах после смены употребляется алкоголь, который производится на одном из технических уровней? Или, например, тот факт, что часть снятого с кораблей оборудования тайно продается через 8-й шлюз 3-го сектора нижней палубы, где неисправны датчики перемены давления, некоему контрабандисту с позывным «Шрам». Я даже знаю, куда деваются ампулы из боевых аптечек и по какой цене. И не думайте, что среди вас завелась крыса, которая очень качественно закладывает всех вас, командованию, то есть мне. Я сам неплохой инженер и легко могу вычислить подобного рода схемы, а уж запах дистиллята я не спутаю с любой другой технической жидкостью. Я закрываю на это глаза только потому, что вхожу в ваше положение, в котором вы по тем или иным причинам оказались. Я знаю все это ровно до того момента, пока не грянет внезапная проверка и вы попадетесь как фраеры ушастые, будучи уверенные в себе, что все сделали чисто, и глупое командование не догадается. Глупое командование может и не догадается, они просто не знают, где искать. А вот я не глупое командование и в умении мыслить логически себе не отказываю. Я говорю вам все это только потому, чтобы вы знали, ситуация полностью под моим контролем. Все ваши шалости могут оставаться шалостями, до той поры, пока я отвечаю за этот участок. Но еще я надеюсь на некоторую помощь с вашей стороны. Всем понятно, что я имею в виду. Сколько, господин майор, не оскорбляйте меня, полковник. Я владелец агропромышленной корпорации, которая выпускает медицинские и пищевые картриджи. Неужели вы подумали, что я нуждаюсь в деньгах? Нет, меня интересует совсем другое. Три пункта. Хранилище с антивеществом, исправные эскины любого класса и возраста, и биоматериал старше 1000 лет. Разумеется, ни один из этих пунктов не должен быть зафиксирован в реестре находок до того, как я с ними не ознакомлюсь. За удачную находку бригада будет получать поощрительный балл, а это минус месяц от срока. Приоритет эскины. Ну что, господа, мы договорились. Да, господин майор, спасибо за хорошие предложения, и за то, что не стали, наказывать за шлюз и за. Вот и хорошо, тогда за работу, господа. Если будет что-то важное, присылайте посыльного, с просьбой выдать дополнительные фильтры на скафандры. Если дело пойдет хорошо, я найду способ поощрить. Все, работаем. План, конечно, на грани фола, рискую в двух местах, но имперскую службу безопасности я накажу. Они у меня по струнке ходить будут. Уже через 3 дня показатели моих бригад существенно выросли. Корпуса стали разбираться гораздо быстрее, скорость сортировки увеличилась почти в 2 раза, а мне все чаще стали поступать заявки на дополнительные фильтры. В результате чего у меня на верфи в складском ангаре появились 10 спецхранилищ с антивеществом, которым можно было зарядить пару тысяч ракет, более 400 эскинов, самой разной конструкции, назначения и эпохи. И это после того, как я отобрал себе самые лучшие и пригодные для дальнейшего использования. А еще у меня появились биоматериалы, старшему из которых было 7000 лет. Биоматериалы мне нужны были для будущих синтов. Антивещество понадобится позже для моего корабля. А вот эскины я готов использовать сразу. Дело в том, что современные эскины имеют базовую прошивку, по которой можно точно определить, кто он и откуда. А вот на старых моделях при полной перезагрузке все эти отметки слетают. Старые эскины устанавливались с нуля, словно их только произвели на заводе. Это нужно было для того, чтобы они не оставляли следов в сети. Месяц, прошедший после коронации, меня никто не беспокоил. Благодаря энтузиазму моих штрафников у меня появился не просто кластер эскинов, у меня появился сверхмассив, работающий от 2 модернизированных корабельных реакторов. Массив был единым целым. Корневая программа была одна на все собранные в общую массу эскины, отчего они воспринимали себя как единое целое. Как-то само собой получилось, что я назвал его Франки. Будет проще, хозяин, если я буду понимать, что мы делаем, так я смогу подключить дополнительные мощности и продумать алгоритмы. Нет, Франки, так будет не проще. Ты должен просто прогонять архивы докладов через себя, проводя сравнительный анализ. Как бы там ни было, ты все-таки разум и умеешь строить логические цепочки. Но как раз именно это от тебя не требуется. Просто прогоняй архивы через себя и проводи сравнительный анализ. В логике тебе не отказать, но ты понятия не имеешь, что такое интуиция. Личностная матрица у Франки была отключена, поэтому машина молча делала то, что ей говорят. Даже такой массив вычислительных мощностей, собранный из старья, не должен был понимать, что за гадости я задумал. А я готовил банальный взлом. Цель – центральный эскин службы безопасности как источник информации, и как результат хранилище особо важных материалов – архив компромата. Ключом к архиву стали личные дела моих штрафников. Я как их непосредственный начальник имел полное право просматривать открытую часть их личных дел. Побывав на моей рабочей панели, каждое личное дело получало часть кода от очень тихого вируса, и даже не самого вируса, а его фрагмента, причем крохотного. Место формирования вируса, попавшего таким образом в общую галактическую сеть, было во второстепенном эскине разведки флота Империи Авар. Все спецслужбы государств так или иначе взаимодействуют. Внешне это может и незаметно, но каждую секунду информационные потоки передают миллиарды петабайт информации. Засевший в аварской разведке вирус частями, вместе с этим бесконечным потоком переправился в эскин службы безопасности уже Империи Аратон и благополучно встроился в дополнительную программу стандартов в новом пакете обновлений. Новые стандарты требовали подогнать все существующие файлы под единый регистр. Эскины не распознавали такое требование обновления как вредоносное и поэтому легко предоставляли все имеющиеся, даже глубоко зашифрованные данные под новую стандартизацию кодировки. В результате обновленные файлы оставались на своих местах, а матрицы старых проходили очень строгий процесс с утилизацией по заданному алгоритму. Весь этот мусор сбрасывался в подставную корзину, в некий отстойник, из которой потом благополучно удалялся. Этой самой корзиной был мой массив, собранный из старых корабельных эскинов. В этой виртуальной мусорной корзине происходил обратный процесс, то есть файлы восстанавливались в старом формате и уже ложились плотным архивом в мои подготовленные накопители. Проще говоря, эскин службы безопасности провел стандартизацию архива по требованию обновления, а промежуточные результаты обработки данных выбросил в корзину, которую считал своей. Она и была его, только дырявая. Через эту самую дырку эскин спецслужбы Империи Авар скачал этот мусор, но не имея алгоритма расшифровки сбросил на мой массив, который тоже считал своим. Все дело сделано. Теперь в моем распоряжении спецархив имперской службы безопасности без всяких кодов доступа и во всех форматах, как доклады и рапорты, так и видеоматериалы. Эскины работают довольно быстро, поэтому весь архив был обработан всего-то за 1,5 месяца. Получив архив и даже отсмотрев несколько очень интересных материалов, которые насчет рас могли устроить переворот в империи, я демонтировал франки, а составляющие его искины стал постепенно сдавать по накладным от службы утилизации. Надо ли говорить, что все искины были девственно чистые и полностью либо отформатированные, либо безумные. В любом случае все они пойдут на переработку, и тогда следов уж точно никто не найдет. В назначенное время я активировал закладку, и со стороны кластера искинов от Империи Авар в сторону Эротана была осуществлена вирусная атака. Атаковавший вирус был очень агрессивным и смог нанести серьезный урон архивам спецслужб и другим ведомствам флота и армии. В первую очередь пострадали личные дела определенной категории граждан, часть военных архивов с делами штрафников. Но самое главное, почти полностью были уничтожены личные дела большей части офицеров и генералов имперского флота Империи Аратон. Вот пропали и все, и восстановить никак нельзя. У центральных искинов на этот счет есть определенный протокол, так называемая перекличка всех действующих военнослужащих. В результате такой переклички выяснилось, что некоторые даже генералы и полковники не занимают назначенное место и не исполняют служебные обязанности. «А где все эти люди?» – спросил главный искин флота. «А эти люди, кто в тюрьме, а кто в штрафниках, на кого-то заведено уголовное дело, а кто-то просто перешел дорогу некоему генералу службы безопасности. Затребованные дела по обвинению, судебному процессу, свидетели, доказательства не нашлись, их просто не было, удалены. А коль удалены, не нашлись, потеряли, будьте любезны поставить человека на место, потому что в последних записях, что сохранились, некий полковник, который в данный момент работает мусорщиком в штрафной роте, оказывается целый начальник навигационной службы, имеет боевой шеврон и 3 имперских награды. Распоряжение по флоту, вернуть полковника на место. А, что, замешан в контрабанде, где материалы дела, решение трибунала? Нет, будьте любезны, верните полковника на место и пусть выполняет свои должностные обязанности. Через 3 дня после случившегося обвала, про который на самом деле никто не знал, у меня забрали всех, без исключения, штрафников. Вместо них прислали простых техников, которые работали из рук вон плохо. Но мне было совершенно наплевать, нормативов в этом подразделении не было. Единственное, что я сделал, так это усилил контроль, а то техники были большими мастерами прибрать к рукам все, что плохо лежит. То, что мне было нужно, я взял, загрузил в большой контейнер и отправил на свою собственную базу на орбите Калдана. Пусть хранится там, от чужих глаз подальше. А ведь служба во флоте сделала меня намного сильнее, даже, пожалуй, больше, чем былого наемника Николая Морозова. А главное, умней. Большая часть выученных баз у меня была в 8-м ранге. Некоторые, на которые делал ставки, вытянул на 11-й. В мире Содружества такой ранг приравнивается к профессорскому. На 12-й буду тянуть следующие 5 лет, это уже уровень академика. 1-12 ранг равен всем предыдущим вместе взятым. Вот такие вот странные пропорции. Но я вытяну, обязательно вытяну, если некоторые генералы СБ не будут путаться под ногами. Хотя, генералу сейчас досталось, крепко досталось. Такой провал может стоить ему карьеры, и если я почувствую, что смогу спихнуть его с этой должности, не привлекая к себе внимания, то я обязательно это сделаю. Я для генерала стал черным котом, который перешел ему дорогу. Не надо было ему упираться рогом и, не меняя привычных методов, работать наотмашь. Все-таки закис он на своей должности, потерял хватку, гибкость, проворство, если оно когда-то было. Дурака не жалко, сам виноват. Надо подумать, что из материалов, добытых у Искина СБ, можно слить журналистам. Цель, все тоже генерал. Очередная зуботычина заносчивому ублюдку. Мне казалось, что я дал совершенно четкий приказ не выпускать сварга со станции. Что за бардак там происходит, Бьяр? Почему тебе пришлось вытаскивать этого сорванца из очередной задницы? Не столько вытаскивать, господин адмирал, сколько разнимать. Сварга вызвали на коронацию через геральдическую палату, а уже на Иридане ему на хвост сели особисты СБ. И майору это активно не понравилось, половину перестрелял, второй половине переломал кости. Они после этого с Асвальдом у меня в кабинете сцепились, да так, что шерсть клоками полетела. Этому сваргу палец в рот не клади, откусит по самую шею. Геральдическая палата мне все мозги прокапала, что я недостойно отношусь к главе старшего дома. Генерал Орл Край загнал его на мусорную свалку за его выходку с чертями. Там вовсе не красивая история. Парня просто обобрали. Я видел эти корабли в бою, господин адмирал, за такое, парню не просто медаль, ему памятник ставить надо. Один штурмовик при поддержке дальнобойных орудий выносит орбитальную крепость, сам остается без единой царапины. Я читал доклады Бьяр. Действительно чудовища, от своего создателя недалеко ушли. А вот со Свальдом, похоже, придется прощаться и навсегда. Доказательств у меня нет, но я свою карьеру на кон поставлю, что это Сварг достал его. Он сидит на мусороперерабатывающем заводе. У него запрет на выход со станции. Был бы он из крупного рода, тогда я бы еще подумал, что просто отдал распоряжение закопать генерала. Но у него нет доверенных людей. Всех его юристов мы проверяли, они прозрачные как стеклышко, все на виду. Он просто не смог бы передать такое распоряжение. Мы отслеживаем каждый канал связи, каждый звонок. Ага, Бьяр, завидуешь, хочешь себе в контрразведку такого парня? Завидую. Жаль только, что зажали парня, держите в строгом ошейнике. Скажу тебе по секрету, это он атаковал флотский эскин. Я понятия не имею, как он это сделал, сидя на помойке с узким информационным каналом, который полностью под нашим контролем. Но это точно он. Достал его Асфальт до печенок. Сейчас молодой император взялся за парня основательно и тащит его к себе под бочок. Палата лордов до сих пор гудит, как встревоженный улей, но они все равно станут пихать палки в колеса, не допуская усиления Орта. Ты долго общался с этим Сваргом. Как он тебе? Сложно сказать, Йенс. Он, конечно, взбалмошный. Точнее, делает вид, что самодур и сорвиголова. На самом деле это не так. Парень у себя на самом проблемном участке умудрился среди штрафников навести железную дисциплину. Он и сам максимально дисциплинирован. Очень матерый игрок, дальновидный. Коль спрашиваешь моего мнения, то отвечу честно, у меня скоро пенсия, меньше года осталось. Так вот, я планирую дать клятву верности дому Сваргов, если он меня примет. Пойдешь к нему в службу безопасности, пойду хоть дворником. Лучше верно служить достойному аристократу, чем чувствовать себя белой вороной на государственной службе. Я вот тебе принес материалы из архивов, почитай на досуге, прям приключенческий роман, а не досье. Это подборка всех подвигов этого семейства. 4000 лет их не было в содружестве, но стоило появиться одному, неизвестно как выжившему, как все тут же вернулось не круги своя. Могильщик. Большого пустотного дроида нашли мои техники в очередном разбитом корабле. Модель была невероятно древняя, но на удивление хорошо выполнена и продумана. Я решил выкупить эту железяку себе. Удачная конструкция, хорошие сплавы, усиленный корпус. Единственная проблема – не работает. Перетащив здоровенную тушу робота в свою мастерскую, я принялся поочередно проверять все узлы, цепи и соединения. Все-таки железяки больше 2000 лет. Неудивительно, что у него могло заклинить сломаться или перегореть. Столько лет болтался в космосе. Вот и ковыряюсь в древнем хламе, чтобы занять себя, и найти причину лишний раз не вылезать из мастерской. А тут такой интересный экземпляр попался. Рутинная служба на мусорном разборе меня не смущает и не напрягает, то и дело таскаю с разбора какую-нибудь железяку и чиню. Давно заметил, если учить базу по экранированной электронике, и одновременно с этим делать тоже в рамках темы своими руками, база учится процентов на 10 быстрее. А еще я создал новый проект корабля. На этот раз малый корвет сопровождения. Если проект Черт был маленьким монстром, то этот корвет как бы уже его старший брат. Рабочее название проекта «Могильщик». Это чудовище уже претендовало на звание межзвездного корабля, причем весьма дальнобойного, потому что имело гипердвигатель класса линкор, и на сегодняшний день было проектом самого скоростного и тяжело вооруженного малого корабля. Раза в 3 мощнее чертика, мало чем уступает в маневренности, но имеет возможность прыгать между звезд, совершать посадки на планеты, может в одиночку отбиться от тяжелого крейсера, или очень больно настучать по кумполу орбитальной базе, или даже боевой крепости. С его-то маневренностью, корабль нового проекта мог увернуться даже от тяжелой болванки, выпущенная из тоннельного орудия. Но самой главной фишкой корвета была система маскировки и новый тип брони с эффектом энергетического и волнового рассеивания. Проект мне нравился. Я сделал множество выводов из предыдущей работы, учел ошибки и добавил новые идеи. Такие корабли я не собирался делать массово, и проект патентовать не стану. Буду иметь в личном пользовании, или использую для своего будущего крейсера. Кластер Искинов сейчас проводил расширенные виртуальные тесты. Это сложная задача и результат будет только завтра утром. Я же не терпучий, мне же подавай прямо сейчас и быстро, вот и делаю все возможное, чтобы отвлечься, тестирую старого инженерного дроида. Моя мастерская, а точнее сказать закуток в общем ангаре, был как проходной двор. Что прежние штрафники тут шлялись, что нынешние техники то и дело шныряют. Ставят тестеры на зарядку, таскают какие-то приборы и инструмент, все необходимое при работе с собой не утащишь. Я уже третий час вожусь со старым роботом. Мой рабочий день давно закончился. У техников сменилась вахта, а я все продолжал, что называется, нагуливать сон. Проверил все цепи, батареи, смазку, приводы, расходные материалы. Подвешенный на монтажной стойке дроид то и дело подавал признаки жизни, когда я поочередно подавал энергию на некоторые узлы, но похоже, что проблема была в управлении. Главный компьютер, а здесь стоял именно такой, от долгого нахождения в космосе утратил программное обеспечение. Придется его выкинуть и заменить на Искин, причем по размерам сюда влезет не самый мелкий, надо только установить бронекапсулу, а старых Искинов у меня полно, так что дроид станет умнее и продуктивней. Осталось только выдрать компьютер, но, чтобы сделать это корректно, придется залезть под эту 10-тонную махину и вскрыть технические люки. Не хотелось бросать работу недоделав. В запасе есть еще часа 4, тем более что завтра начинаются выходные. Декада прошла тихо, а вот выходные я планировал полностью посвятить новому проекту корабля. Там еще считать и считать, вычисления не на одну неделю. Поднырнув под дроида с коробкой инструмента, я стал вскрывать технологические отверстия управляющих блоков. В этой модели они были распределены равномерно в корпусе на теплопроводных подложках, чтобы сам корпус служил дополнительным радиатором охлаждения. В космосе тепло, как и холод, не передается, нужен носитель. Жидкости и легкоплавкие металлы тоже использовать нежелательно. Жидкость, понятное дело, что в системе охлаждения, что в гидравлике в условиях открытого космоса неприменимо, а вот легкоплавкие металлы, при повышении температур начинают вести себя довольно агрессивно и довольно быстро приводит охлаждающий контур в негодность. Если в корпусе реактора можно создать охлаждающий контур с толстыми стенками, то в маленьком дроиде уже экономишь каждый грамм и максимально удешевляешь, потому что такого типа ремонтники чуть ли не одноразовый ресурс. Ведь они созданы для того, чтобы латать обшивку, ремонтировать периферийные устройства, в том числе даже во время боя. Люки вскрыл, систему обесточил, стал по одному свинчивать узлы управления. Можно было и ремонтный комплекс из очень обширного набора загнать на восстановление этого старья. Но мне хотелось самому, в таком антиквариате, который для жителей моей бывшей родины, планеты Земля, считалось бы невероятным достижением научного прогресса, я еще не ковырялся. Опять кто-то шумной толпой ввалился в мой закуток. Вылезти и посмотреть, кто там приперся, я не мог, да и не хотел. Если приперлись, значит надо, возьмут что требуется и свалят отсюда. Майор Сварк, позвал меня кто-то в самый неудобный момент, когда обе руки были заняты, да и сам находился в таком положении, что просто так все не бросишь. Идите нафиг, я занят. Мой рабочий день давно закончился. Наступила тишина. Я пару секунд прислушивался, но потом у меня сорвалось крепление и тяжелый сервоключ вылетел из скользких рук и грохнулся на дно углубления, откуда я только что выудил логический блок компьютера. Зараза, холера. Закрыв глаза и сделав глубокий вдох, я решил, что хватит. Устал. Сейчас закончу с этим блоком, остальное потом. Он 2000 лет ждал, и до начала следующей декады после выходных подождет. Неудачно развернувшись, я почувствовал, как стремянка подо мной заскрипела и качнулась. Рядом с люком, в который я залез наполовину, краем глаза заметил кого-то любопытного. «Эй, как там тебя, ОРТ? Посмотри на столике рядом с тобой кулачковый ключ Н-312. Будь любезен, подай его сюда». Секунд через 10 мне в люк просунули крепежный калибратор марки И-408. «Этот?» — только и спросили снизу. «А боги?» — взмолился я, не очень-то сдерживаясь. Как же хорошо было работать со штрафниками. Вернув калибратор обратно, я дотянулся до того ключа, который уронил и стал спускаться. Рядом со стремянкой стоял парень лет 20 в чистеньком пилотском комбинезоне, причем в гражданском. Докатились пилоты, матчасть совсем не учит, попенял я с прищуром, глядя на пилота. Калибратор от кулачкового ключа отличить не могут, А если самому чиниться придется, ты, кстати, что тут делаешь, да еще и в гражданке? Срисует кто из начальства, влепит штраф. Это у них любимое занятие, по поводу и без повода штрафы лепить. Вообще-то я вас искал, майор Сварк. За каким лешим я тебе сдался? И не лень же было переться через всю станцию на эту помойку. Я намерен выяснить наши отношения, майор. Ага, вот оно что, а у парня на бедре, между прочим, меч висит. Тут каждый старший офицер с таким ходит, вот и примелькалось. А этот меч, похоже, не офицерский, дворянский. Дьявол, вот кого еще на мою голову принесло, как говоришь, тебя зовут? Оирте. Слушай сюда, Оирте, перебил я пилота. Я тебя впервые вижу, кто ты такой и что тебе надо, даже знать не хочу. Оирте Аскьярд, представился парень полным именем и фамилией, не скрывая ехидную улыбку. Да неужто, собственной персоной, сам император Ротана? Но вопрос все тот же, на кой черт я тебе сдался? Сначала ты, Никас Сварк, оскорбил имперскую службу безопасности в лице генерала Ирна Асвальда, а затем уже и меня, когда без причины проигнорировал мое приглашение на коронацию. Сейчас, осмотревшись по сторонам, я заметил двух телохранителей и моего нового начальника, генерала Вердайсера, которые сопровождали молодого императора. Генерал Ерн — редкостная скотина, хочу заметить, который считает, что законы империи не для него писаны. На твою коронацию меня просто не пустили, надеясь устроить из этого скандал. Не угадали, я на провокацию не повелся. Если чувствуешь себя оскорбленным, вызови меня на дуэль, я тебя быстро зарежу и дело с концом. Что значит не пустили? Спросил молодой император, не очень-то реагируя на мой дерзкий тон. То и значит, просто дали отворот-поворот и все. Мол, в списках есть, а вот проверку, которой, кстати, не было, не прошел. Не очень-то и хотелось, если честно. Я к таким пафосным тусовкам не готов еще. Этого не может быть. Глав аристократических домов не так уж и много, и я лично проверял списки. В ответ на это я только уловил идентификатор нейросети парня и переслал ему видеофайл, где сотрудник службы безопасности повторяет отказ по моей просьбе под запись. Я был там, трезв, чист и в соответствующем костюме. Так что спрашивайте с ваших ушастых бабуинов, ваше величество, зачем они решили вам испортить отношения со мной? Как по мне, так это и вовсе попахивает саботажем или вредительством. Если даже после это считаете себя оскорбленным, что ж, я к вашим услугам. Мне рассказали совсем другую историю. Молодой император насупился и чуть расфокусировал взгляд, явно изучая видеозапись. Кто бы сомневался, я никому не нравлюсь. Говорю правду, действую в рамках закона, мнимых авторитетов не признаю, и главное, придраться ко мне не получается, вот просто ни за что зацепиться. Я неудобный, и убрать меня нельзя, за мной целых 3 технологические цепочки от хранителей, и под лавку, что называется, не задвинуть, я ведь на любую хитрость отвечаю непредсказуемой глупостью. Ну что, Оирте Аскьярд, ваше величество, драка или расходимся по углам? Судя по материалам твоего личного дела, Сварк, в драке с тобой мне не выжить. Ролики с твоими выходками в сети набрали 7 миллиардов просмотров. У меня есть ролики в сети? Не знал. Надо как-нибудь глянуть. Мало того, они еще из каждого просмотра приносят тебе 1 кредит дохода. Это вообще ни в какие рамки не лезет. Что-то я не помню, чтобы я выкладывал в сеть какие-то видеоматериалы. Ты, нет, это сделал какой-то аноним. В первом ролике ты с каменным лицом выковыриваешь из себя пули ножом. Это Элис, чертовка, тут же вспомнил я момент, когда только закончился бой с пиратами на Колдане. Во втором ролике ты мило торгуешься со страшным монстром, размахивая перед ним окровавленным ножом, да так что несчастная тварь от тебя пятится как от огня. Разведка, все-таки слили материал в сеть, паршивцы. Вот ведь канальи, зря ругаешься, Сварк. Все деньги, вырученные от просмотров этих роликов, были переведены в, как оказалось, твой фонд поддержки ветеранов, пылающее сердце. А, тогда другое дело. Могу еще с десяток роликов закинуть на эту же платформу. Меня в свое время научили все записывать под протокол, так что материалов хватает. Этим своим фондом, ты, конечно, всех уел. Даже имперскую пенсионную канцелярию. Некоторые ветераны флота, что еще в строю, или ушли в наемники, передают часть трофеев в твой фонд. Разумеется, что дворянам такое твое поведение не нравится. Я и не красотка с 4-м размером груди, чтобы всем нравиться. Это уж точно. Но из твоего личного дела видно, что, отправляясь в гости к хранителям, когда только обнаружили метку, ты уже был полноправным владельцем агропромышленной корпорации, и обороты компании были немаленькие, стремительно растущие. Рано или поздно ты бы все равно подмял планету под себя. Наглость с твоей стороны, но кое в чем ты прав, все без исключения считали планету бесперспективной, ущербной и убыточной. Да, Ваше Величество, я ничего не скрываю, чем и отличаюсь от многих. Но все же, неужели только ради знакомства со мной и выяснения отношений вы прибыли сюда? Не льсти себе, Сварк. Я был с инспекцией на центральной базе перевооружения, а когда узнал, что ты служишь здесь, решил навестить лично, заодно выяснить, как к тебе относиться и можно ли на тебя рассчитывать. Управлять империей – это не пилотский минимум сдавать, эта задачка очень непростая, тут одних знаний недостаточно, нужна интуиция и поддержка верных людей, а главное – опыт. В твоем личном деле полно противоречивых и странных записей. Такой человек, как ты, Ник, мне бы очень пригодился. Хоть репутация твоих предков и неоднозначна, тем не менее они всегда были верны своему долгу и имперской короне. Мне не нравится политическая возня, подковерные войны, интриги и заговоры. Я привык сначала стрелять, а уж потом разбираться, что к чему, когда все вокруг уже обделались. Так проще. Так что на государственную службу я не пойду, карьеру в палате лордов делать пока не планирую. Спросит моего мнения, отвечу. Не спросит, дело добровольное, буду заниматься своими делами, у меня планов громадье. Ну хорошо, тебе действительно еще формировать клан и набираться сил. В следующий раз, если приглашу в гости, придешь? Да я и в первый раз пришел, вот только посредники подкачали. С посредниками надо разбираться. Они в последнее время что-то совсем не в тонусе. Знаешь, Ник, любой другой аристократ на твоем месте уже бы бился в истерике от гнева, за то, что его бросили на разбор мусора. Даже провинциальный баронет стал бы орать до хрипа, что его опозорили. А ты, целый глава дома, герцог, и возишься тут на помойке с завидным энтузиазмом. Я еще с далекой родины научен выполнять приказы, Ваше Величество. Коль я на службе, приказы не обсуждаются, а выполняются. В войне не бывает мелочей. У нас была такая поговорка: плохо забили гвоздь, потеряли подкову. Потеряли подкову, охромела лошадь. Охромела лошадь, не смогли доставить донесение. Не пришло вовремя донесение, проиграли войну. Если мне приказали заколотить гвоздь, я сделаю это максимально качественно. Очень рад слышать такое от дворянина империи. Найкас Сварк, рад был знакомству. Хорошо, что не подрались. Не хотел бы я еще и тебя видеть своим врагом. Взаимно, Ваше Величество Ойртеас Кьярд, всегда к вашим услугам. Вот и хорошо, Ник. Набирайся сил, строй свой дом. Надеюсь, еще поработаем вместе. Впечатление от разговора с молодым императором осталось довольно странное. И вроде вменяемый парень, но похоже, что окружен старой гвардией прожженных интриганов, что привыкли заботиться о своих интересах, прикрываясь нуждами империи. Прежний император им это позволял, все-таки почти 40 лет просидел на троне. Молодой явно что-то на этот счет задумал, возможно, хочет обновить кровь, ищет сторонников. Если выдержит, не сломается под давлением таких мастодонтов, как Йерн Освальд, то сможет удержать контроль над ситуацией. Мне бы, по-хорошему, сейчас в такие дебри не лезть, мало брони наросло, с одними деньгами в этом море не плавают. Тут ОРТ прав, надо набираться сил. В начале следующей декады, на очередном утреннем совещании, меня спросили, почему со штрафниками было легче работать, чем с наемными техниками. Все очень просто, господа офицеры. Штрафники исполняют приказ и не лезут с инициативой. Да, порой в мусоре встречается много интересного, в том числе и для последующего использования в рамках боевого флота. Но для этого там есть я, способный отследить и проверить, не выкинут ли что лишнее. Техники начинают видеть собственную выгоду и стараются стянуть полезные на их взгляд вещи. Плюс к этому штрафники работают за поощрительные и штрафные баллы, а это намного проще и понятнее как для них, так и для меня. «Мы вас поняли, майор Сварк», — ответил новый начальник. «Выпишу со следующей декады два взвода штрафников, коль уж они настолько эффективнее справляются на таком проблемном участке. Вот и замечательно. Штрафники ребята понятливые и строго выполняют указания начальства. Потому что, если начинают косячить, начальство становится над душой и следит за каждым шагом. А в таком положении на очередной штраф нарваться как раз плюнуть. Наконец-то смог заняться тем, что планировал. Технологическая цепочка, которую я получил от хранителя в собственное пользование, произвела первую партию мозгов, самых примитивных и простых. Наращивать мощности такого комплекса надо постепенно. Производимый оборудованием мозг имеет личностную матрицу и способен самообучаться на очень высоком уровне. Единственный минус – имеет все те же самые ограничения по свободе действий, что и обычный эскин. Но это не так критично, особенно если учитывать, что я намерен давать этим мозгам совершенно нормальные человеческие тела. Пусть несколько усиленные под выполнение определенных задач, но все равно, такую степень свободы мало кто из существующих эскинов может себе позволить. Первый образец такого мозга я затолкал в полностью отремонтированного мной пустотного робота-ремонтника. Закачал в него стандартную операционную систему и технические базы включительно до 10 ранга. Базы для робототехники и для людей значительно отличались. Уже через 20 минут после загрузки и тестирования программ, робот был готов выполнять вложенные в него функции. Ремонтника я приписал к управляющему эскину арендованной верфи. Пусть участвует в строительстве нового корвета, набирается опыта. Личностную матрицу я ему не активировал, но вот самообучение осталось. В будущем его мозг станет управляющим эскином этого самого корвета, который он же и построит. Проект нового корабля – это не тяжелый штурмовик. Могильщик требовал больше ресурсов, больше времени на постройку, большего внимания к мелочам. Строительство одного корабля силами моей верфи займет не меньше 3 декад, можно бы было и быстрее, но я полностью сам произвожу все комплектующие, включая некоторые боеприпасы. А это время. На верфи всего 3 больших промышленных принтера, и только печать каркаса займет не меньше 5 дней. Еще когда работал над проектом Черт, думая о его сумасшедшей маневренности, я понимал, что создал вирус, агрессивный и смертельно опасный. В противовес этому вирусу нужна была вакцина, боеприпас, способный эффективно бороться с юркими и толстокожими чертями. Тогда я разработал тяжелый боеприпас для тоннельного орудия 500-миллиметрового калибра, с разделяющимися частями. Проще говоря, обычную шрапнель. Учитывая скорости, на которых летят эти боеприпасы, уклониться от картечи, даже такому проворному кораблю будет очень непросто. На вооружении флота подобный боеприпас не стоял, это я знал точно. Тяжелые корабли, начиная от крейсеров и заканчивая дредноутами, имели собственные производственные мощности по изготовлению боеприпасов из концентратов или металлолома. Процесс не быстрый, но это позволяло долгие недели вести непрерывные осады хорошо укрепленных орбитальных станций и крепостей, не покидая места боя и лишь подвозя расходные материалы для работы. Могильщик таким вертким не был, но и обычной шрапнелью его не взять, у него только на щит стоит собственный реактор, и броня особой конструкции со сложными углами жесткости, которые позволяли не просто придавать твердости, но еще и распределять силу удара или рикошета по всему корпусу. Избыточная энерговооруженность позволяла принимать нестандартные технические решения. Внешний корпус нового корвета был похож на чуть сплющенный желудь, но это был только внешний корпус, корка. Настоящий корабль находился внутри, и тоже имел собственную броню. В случае критического попадания во внешнюю броню, корвет мог просто сбрасывать внешнюю оболочку, теряя при этом 50% массы, при том же самом двигателе. Сброшенная оболочка позволяла облегченному корвету просто сбежать с поля боя, обманув противника тем, что оставлял после себя пустую скорлупу. Это дорого, экономически нецелесообразно, но это возможность выжить для экипажа корвета в составе 10 человек. Порой случалось, что выживание экипажа как раз было приоритетной задачей, и вопрос цены уже не стоял, вот только не все корабли могли себе такое позволить. Ведь чтобы заставить могильщика сбросить внешнюю оболочку, еще надо очень постараться. А до того, как это произойдет, он с пяток средних крейсеров точно похоронит, так что гонять такую козявку придется малой эскадрой, не меньше. Присланных через декаду, как и обещало начальство, штрафников пришлось встречать лично. На вид вроде вменяемые, но расписать позиции требовалось с первого момента знакомства. 2 взвода – это почти 500 человек. Так что после того, как их разместили в казармах перерабатывающего завода, в сопровождении 4 десантников, приписанных ко мне в качестве охраны работников и поддержания порядка и безопасности, выстроили в малом ангаре. Господа штрафники, я майор инженерного подразделения Никсварк. Раз уж попали мне в лапы, молитесь с придыханием и не очень громко. Вас не бросили на передовые, потому что разгребать мусор тоже мало желающих. Работа грязная, вредная и опасная, сюрпризов в старых развалинах хватает с лихвой, так что никакой самодеятельности. Получили приказ, исполняйте. Что-то непонятно? Консультируйтесь с дежурным техником или со мной. Больше всего я ненавижу нарушение дисциплины. Будет порядок в рабочих бригадах, будут поощрения. Начнется бардак, стану штрафовать нещадно, вплоть до перевода в боевое подразделение. Мне не интересно, кем вы были до попадания в штрафной батальон. Здесь совсем другие задачи и методы их решения, так что сами забудьте о ваших бывших званиях и знаниях. Просто выполняйте распоряжение. Я уже не первый день разгребаю эту помойку, как вы можете догадаться, не от большой и страстной любви начальства к моей персоне. Мне это тоже не нравится, но я умею искать положительные моменты даже на таком дне, так что советую вам делать то же самое. Для начала позволю вам немного демократии, выберите из личного состава 4 бригадиров и сформируйте 4 бригады соответственно. Рабочая смена 6 часов. Бригады работают круглосуточно, сменяя друг друга. Не сможете сами, это сделаю я. У вас есть 2 часа. Ровно в полдень по бортовому времени жду бригадиров в своем кабинете. Вольно. Разойдись. В штрафбатах тоже люди, порой попавшие туда из-за дурости командования. Так что хорошие отношения к себе они ценят. Это было полностью проверено на предыдущей группе штрафников. Работать им придется в скафандрах в открытом ангаре без атмосферы, так что 6 часов смены — это еще не каждый справится. Через 2 часа, как я и требовал, ко мне прибыли 4 бригадира. Здесь они все были понижены в звании до рядового, но в личных делах указывалось их прежнее звание и подразделение. Так что тут у меня был бывший капитан тяжелого крейсера, штурм-полковник, фактически генеральское звание, десантной бригады, главный инженер ударного линкора 2-го флота и, как ни странно, сержант-десантник, к которому другие бывшие офицеры относились весьма уважительно. Докладывайте, господа. Господин штаб-майор, по вашему приказу сформированы 4 полноценные бригады. Среди штрафников есть невостребованный резерв, 2 бойца штрафного взвода. Причина невостребованности – невозможность работать в пустотных скафандрах ввиду неудовлетворительного физического состояния. Имена и фамилии: Ренессант и Чакмади. Попали в штрафную роту после госпиталя. Я тут же открыл дела названных штрафников. Ренессант, сержант-пилот 3-го класса. Обвинение – невыполнение приказа. От нее толку в разборе мусора не будет никакого. Тем более, что от пилота, собственно, осталось примерно 40%, все остальное заменено бионическими протезами, причем самыми дешевыми. 2-й Чакмади, техник-кибернетик, в звании рядового, растерял в бою внутренние органы, также живет на протезах. В штрафники угодил за взлом корабельного Искина, с целью удалить компрометирующие файлы, причем не для себя. Да, уж досталось ребятам. Так, с этими все понятно. Мади сядет на 6-часовую смену в малый ремонтный ангар, будете приносить ему на взлом найденные на кораблях Искины. Санд заберу себе. У меня море текущей документации, так что работа найдется. Еще вопросы? Никак нет, господин штаб-майор. Тогда 1-я бригада заступает на смену в 3 часа дня. Интендант оповещен и должен обеспечить всем необходимым. Дежурный техник покажет, где и как хранить инструмент. Те 2, Санты и Мади, заступают на смену завтра в 9 утра. Все свободны, гвардейцы. На следующее утро в моем кабинете меня встретили 2 штрафников, которые не вписывались в укомплектованные бригады. Не будь у них таких серьезных проблем со здоровьем, их бы отправили на передовую, где они погибли бы в первом же бою. Но у них больше 30% протезированных органов и частей тела. Сроки у обоих небольшие, всего год, но этого чаще всего хватает, чтобы сгубить штрафника на передовой. Там у них шансов на выживание не было. Итак, бойцы. Чакмади. Так точно, господин штаб-майор. Рядовой Мади-кибернетик тактического кластера. Ты попался на взломе. В каком ранге программирования? В 6-м, господин штаб-майор. Прибор в углу видишь? Знаешь, что это такое? Программатор-дешифровщик, если не ошибаюсь, 10-го поколения. Очень редкая и дорогая вещь. Я с таким не работал. Этот прибор сняли с разбитого рейдера дальней разведки предыдущей бригады. Прибор выкуплен мной в личное пользование по остаточной стоимости. Чак, берешь прибор, идешь в малый ангар, туда дежурные бригады по моему указанию стаскивают найденные на кораблях Искины. Обустраивай рабочее место, интендант в курсе, Он выдаст все, что нужно. Осваивай прибор и потроши мозги. Найденную информацию сливай в накопитель А3. Вопросы? Никак нет, господин штаб-майор. Тогда приступай. Молодой техник, у которого вся левая сторона тела кроме головы представляла собой один сплошной протез, хромая поплелся в указанный ангар, прихватив с собой программатор. Действительно хороший прибор. Дорогой и гражданским лицам в пользование не полагается. Действительно может как консервный нож вскрывать электронные мозги за считанные минуты. Пусть работает, для него это как дорогая игрушка. Так теперь ты, Ренессант, нейросеть пилот универсал 6-го ранга. Сколько потоков можешь поддерживать без ущерба здоровью? 3, господин штаб-майор. Отлично. Твое место вон за тем рабочим терминалом. Рабочая смена с 9 до 3, как у первой бригады. Отслеживай списки поступающего с разборов оборудования, сортируй, распределяй по складам. Там все просто, разберешься. Найдешь что-то на твой взгляд интересное или редкое, откладывай в особый список. Экстренные вопросы мне личным сообщением. Я отправляюсь на инспекцию демонтажного комплекса. Запросы вышестоящего руководства направляй также прямо на мою нейросеть. Вопросы, на что обращать внимание? Молодец, пилот, хороший вопрос. Все оборудование, признанное работоспособным старше 2000 лет. В случае нахождения биоматериалов любого свойства, код красный, срочный вызов. Приняла, вот и хорошо, приступайте. И да, чуть не забыл, пищевой синтезатор в углу, если проголодаетесь. Выходя из кабинета, информирую Искин, ты внесена в список как сотрудник офиса. Я уже давно понял, что самое главное в любой работе и при решении любой задачи, это правильно настроить рабочую схему. В самом начале все приходится делать самому, проводить анализ и настройку, а дальше схема начинает работать на тебя. Ключ к правильной работе схемы – люди. Штрафники для этого идеальный ресурс. Они не ищут материальной выгоды для себя лично, у них совершенно другие приоритеты. Им бы в очередной раз на штраф не нарваться, чтобы увеличить срок на месяц или того больше. Поэтому в ровной работе такой схемы они заинтересованы и мотивированы лично. Для них в приоритете правильное выполнение приказа. Остальное не имеет значения. Мои техники, что приписаны к этой демонтажной верфи, уже давно разобрались в методах моей работы, и, если раньше они проклинали небеса за то, что их упрятали в эту помойку, то теперь, когда почуяли выгоду, их с этой палубы сладким пряником не выманишь. Оба техника за то время, пока работают под моим руководством, получили скромные награды за вклад в укрепление обороноспособности флота, плюс каждый месяц имеют прибавку к жалованию процентов 300, а то и все 500. Так что они новеньким штрафникам быстро растолкуют, как тут все крутится и работает. За работу без аварии и сбоев – поощрительный балл. За высокий результат работы – усиленный пайк. За бережное отношение к флотскому оборудованию – снятие ограничения на выход в общую сеть. Денежные вознаграждения и доступ к станционным магазинам и услугам. При хорошей работе реально сократить срок почти в половину. И главное, ничем рисковать не нужно, просто выполняй приказ – соблюдая инструкции не абы как, а строго. Вот и весь секрет успеха. А мне пора заняться своими делами. Плевать, что рабочее время. Для Искина офиса я на инспекции. На самом деле я отправляюсь к себе на арендованную верфь, которая вот уже год пристыкована к перерабатывающему комплексу. Сейчас почти полностью построен корпус корвета. Я выделил несколько внутренних помещений, где расположил технологическую цепочку от хранителя, и купленный мной за 500 миллиардов конвейер по производству синтетиков. Осталось только совместить эти две технологии. Первым делом стал просматривать тот биоматериал, что у меня накопился благодаря усилиям предыдущей смены штрафников. Все пробы взяты у погибших экипажей возрастом старше 2000 лет, но в мой список попали только те, кого в официальных списках найти не удалось. Таким образом, я обходил несколько имперских законов, касающихся генного материала. Генетика в мирах Содружества уже давно поднялась на такие высоты, что цивилизации Земли и не снилось. В биоконструкторе я мог создать хромосомную цепочку живого существа с нуля, причем начиная от примитивных бактерий и инфузории и заканчивая человеческим видом. Единственное ограничение в отношении человека – это запрет на изготовление мозга. В ходе экспериментов в этой области ученые давно выяснили, что полностью воссозданный клон с искусственно созданным мозгом останавливается в развитии на уровне 3-летнего ребенка. Генный анализ показывает 100% соответствие донору, а вот мозг как у младенца. Пересаживать сознание в такое тело тоже не научились, что-то отторгается. Хоть технология и очень дорогая, но в такое тело можно пересадить живой человеческий мозг. Стандартная схема пересадки органов. При такой схеме человек не замечает разницы между своим прежним телом и тем, что было выращено на основе его ДНК. Или второй вариант – подсадить в живой мозг такого клона позитронный эскин. Фактически сверхмощный квантовый компьютер. Такое биологическое существо подпадает под определение синтетик. Для закона – это эскин в живом теле. Для закона некоторые привычные вещи смотрятся несколько иначе. Например, космический мобильный пустотный объект считается таковым, пока в нем нет эскина. Как только появляется эскин уровнем выше второго, пустотный объект меняет статус на носителя, читай, тело, и закону плевать, из чего сделан носитель. Так что мои будущие гвардейцы, члены экипажа, это всего лишь биологические носители для высокоранговых эскинов. Первым делом, в качестве разминки, я решил изготовить себе телохранителя и помощника. Эскин я для него уже давно сделал, и теперь он проходил обучение и ковырялся в архивах с еще не активированной личностной матрицей. Проснись, приятель. Доброго дня, Ник. У тебя было две декады полного доступа к информационной сети. Как впечатление? Некоторые информационные данные не поддаются анализу, нет конечной задачи. Как ты себя осознаешь? Я искусственно созданная нейронная сеть, способная выполнять поставленные задачи в рамках аппаратных ограничений. Ты знаешь, что в тебе есть личностная матрица. Да, Ник, но я пока не знаю, для чего она нужна. Судя по анализу, проведенному мной в отношении искусственно созданных нейронных сетей, личностная матрица не имеет функционального значения. Теперь даю тебе доступ к информационному потоку на моем рабочем столе. Скажи, что ты видишь? Биологический носитель. Очень интересное решение для искусственно созданных нейронных систем. В качестве одной из задач имитация человеческой жизнедеятельности.